«Это имеет отношение к дохлой коняге из озера?» — спросил Хэп. «Знаешь, я вообще-то в это не верю. Просто стало любопытно, любишь ли ты ездить верхом только и всего?» «Да нет», — ухмыльнулся Хэп, — «я не ковбой. Что-нибудь еще хочешь обо мне узнать?» Дождь припустил сильнее, но ни он, ни она не обращали на это внимания. «Возможно, дай подумать. Наверное, стоит попробовать этот тест, Джулиет. Наверное, стоит проникнуться более нежными чувствами к Хэпу. В конце концов, он идеально ей подходит. Каждому ясно. Если бы так случилось, что тебя высадили на необитаемый остров, с кем бы ты больше всего хотел там оказаться?» «Из живых или умерших?» — задумчиво спросил Хэп. «Все равно. Мужчина или женщина?» «Все равно. С каждой секундой она чувствовала себя все глупее. И волосы, и одежда на ней промокли насквозь, хоть выжимай». Они шли мимо озера, дождь падал в неподвижную воду мелкими камушками. Стелла и Хэп остановились у берега, полюбовались кувшинками. «Тогда, пожалуй, с тобой», — ответил Хэп. В первую секунду Стелле показалось, что она ослышалась. Вероятно, его слова заглушило биение сердца. Но нет, она услышала все правильно. Он был такой славный человек, такой аккуратный и вдумчивый. Хэп присел у мелководья, чтобы взять пробу озерной воды, и не пролил ни капли. Она понимала, что ей следует отнестись к нему так же, как он к ней. Но когда Хэп запечатал последний пузырек с холодной зеленой водой, в которой плавали яйца головастиков и водоросли, все ее мысли занимал совсем другой человек. Самый невезучий, самый ужасный парень, о котором она, как ни старалась, не могла не думать. Дженни вовсе не собиралась принимать Уилла обратно, что бы там ни думала хозяйка и все остальные квартиросъемщики. Естественно, все они были бы против любого воссоединения, так как каждый из жильцов с первого по пятый этаж терпеть не мог Уилла Эйвери. Соседям было все равно, что Уилл красив, что в глазах у него мерцают золотинки, им было наплевать, что он знает наизусть все песни Фрэнка Синатры и даже во сне мог бы сыграть любой из рэгтаймов Скотта Джоплина. Ведь эти люди были вынуждены слушать его музицирование в любое время суток, когда он жил здесь прежде. Песни Дилана среди ночи, Луи Армстронга днем, когда большинству трудолюбивых людей есть чем заняться. И бесконечная гамма, когда ему хотелось особенно насолить соседям, как раз во время обеда. Гаммы игрались яростно и немилосердно. Все знали, что именно Уилл ленится выбрасывать мешки в мусоросжигатель и просто сваливает их рядом с трубой, что это он роется в чужих журналах, доставленных в вестибюль, что он поет в душе, что он хлопает дверьми. Большинство соседей также были в курсе, что Уилл закрутил роман с Лорен Бейкер, проживавшей раньше в квартире 2Е. И она проплакала несколько недель, когда он с ней порвал, а потом переехала в другой город и начала там новую жизнь. Взаимные упреки и плач эхом разносились по вентиляции до квартир 3Е и 4Е. Все эти события проходили прямо под носом его жены, которая теперь вроде бы приняла его обратно, хотя и отрицала это. Естественно, ей никто не поверил. Ведь Уилл Эйвери снова поселился в доме, слава богу, без рояля, хранившегося на складе, и по-прежнему причинял массу неудобств. Оставлял мусор в вестибюле, крал утренние газеты у соседей, врубал телевизор на полную мощность, когда жена уходила на работу, и вовсю флиртовал с Морен Вебер из квартиры 2D, которую предупредили, чтобы она ни под каким видом не приглашала Уилла Эйвери зайти, если не хочет попасть в беду. Ну и что с того, что Дженни готовила обеды Уиллу? Она ведь привыкла готовить на двоих. Ну и что с того, что она стирала его вещи? Она ведь все равно стирала свои, так почему бы не бросить в стирку его рубашки и белье? Вот только об одном ей очень хотелось сообщить своим любопытным, недовольным соседям. Пришли официальные бумаги о разводе. Она даже подумывала, не прикрепить ли этот документ к стене холла. Она представляла, как выйдет в холл и прокричит на все этажи, что Уилл спит на кушетке. Воссоединение семьи не произошло. Не было ни прощения, ни горячих жадных поцелуев в кухне, пока она готовит макароны или тушеную говядину. Дженни даже пошла на крайний шаг, пригласила хозяйку, миссис Эрланд, на чай с лимонным кексом только для того, чтобы та собственными глазами увидела в гостиной кушетку, застеленную одеялами и простынями. Не зря же несколькими месяцами ранее Дженни сопровождала миссис Эрланд в больницу, где просидела все утро в ожидании, пока ее хозяйке удаляли катаракту. Но миссис Эрланд было невозможно убедить, что Уилл переехал только на короткое время. Увидев его сваленную в кучу одежду и переполненную пепельницу, которую он оставил на полу, хозяйка неодобрительно зацокала языком. «Вы совершаете огромную ошибку», — заявила миссис Эрланд. «Вам теперь никогда от него не избавиться». Было бы неплохо, если бы Уиллу пришло в голову хоть немного помочь по дому. Сходить в магазин за продуктами, или пропылесосить ковры, или хотя бы оказать такую любезность, как запаковать жуткую модель кейк-хауса, все еще пылившуюся на столике в передней. Но у бывшего мужа было совсем другое на уме. Он постоянно говорил по телефону с Фредом Моррисоном, детективом, нанятым Генри Эллиотом, хотя Дженни напоминала Уиллу, что его брат наверняка получает счет за каждый звонок детективу. Дженни несколько раз пыталась дозвониться до Мэтта, поблагодарить его и навести мосты, раз уж так вышло. Но они вместе оказались замешанными в эту историю. Но дома, видимо, никого не было. «Он, скорее всего, сидит в библиотеке», — предположил Уилл. «Трудится в поте лица над диссертацией, которую никогда не закончит». «Так он пишет диссертацию?» Дженни не переставала сожалеть, что ей не довелось учиться в колледже. Об этой своей ошибке она думала каждый будний день, когда через силу шла на ненавистную работу. Работая в банке, она осознала, что деньги пахнут. Этакая смесь нафталина с потом и обладают особой текстурой, что-то среднее между шелком и липучкой для мух. У нее даже развилась аллергия на эти бумажки, часто оставлявшая на ее руках сыпь. Отсюда и появилась привычка не брать сдачу у официанток и шоферов такси. А когда Дженни возвращалась домой из банка, то мыла руки не меньше 3 раз. «Я думал, ты знаешь, что наш Мэтт — вечный студент. История, государственный колледж. На получение диплома бакалавра у него ушло 10 лет. На магистратуру, наверное, уйдет 20». «Вот как?» «Говори, что хочешь, но он единственный из нас, кто сумел получить диплом». Дженни подумала, что история очень подходит Мэтту. Во всяком случае, тому Мэтту, которого она когда-то знала, всегда рассудительному, всегда серьезному. Если она правильно помнила, он был большой любитель пломбира с карамельным сиропом. «Диплом по истории — это тебе не пустяк». Конечно, Уилл завидовал, сам-то он так и не доучился. Да что там, он даже не начинал работать над дипломом в Гарварде. «Зная Мэтта, могу почти точно угадать, что он описывает историю усовершенствования газонокосилки. Он до сих пор валит деревья и заботится о чужих газонах, поэтому с Нобелевской премией пока не спеши».